где искать эту заветную папку. А Блюмкин взял фамилию отца только в 1956 году, когда регистрировал брак с Веретенниковой, и, скорее всего, сам все это время понятия не имел, что за папка столько лет пылится у него в шкафу. Хотя о Якове Блюмкине следует рассказать вам подробнее. Он был главным террористом СССР, воплощением, так сказать, чекистской романтики 20-х годов. Этот удачливый подпольщик, партизан, красный комбриг, разведчик-нелегал, друг поэтов Есенина, Пастернака, Гумилева, Маяковского, любимец женщины и азартный игрок, казалось, имел, как кошка, 7 жизней. Начало взлета его карьеры связывают с участием в еврейской самообороне Одессы в 1917 году, где, примкнув к банде самого Япончика, участвовал в формировании так называемого «железного отряда», а через несколько месяцев возглавляемый 17-летним Блюмкиным отряд уже был в составе особой одесской армии. Тут необходимо добавить, что конным отрядом командовал сам легендарный Котовский, а среди командиров был и знаменитый матрос-железняк Анатолий Железняков. Вскоре Яков становится комиссаром армии, далее начальником разведки и, наконец, и.о., начальника штаба. В 17 лет, удивилась я, совершенно верно. Блюмкин был по натуре авантюрист и в свои 18 лет поступает в распоряжение ЦК левых эсеров и направляется на работу в ВЧК, где возглавляет отдел по борьбе с международным шпионажем. И вот 6 июля 1918 года Блюмкин вместе с неким Андреевым расстреливает немецкого посла Мирбаха. Потом оказывается на Украине, где успешно создает ревкомы, готовит покушение на гетмана Скоропадского, возглавляет восстание крестьян на Полтавщине, в Житомире и Киеве. Весной 1919 года попадает в плен к петлюровцам, но и из этой переделки выходит живым, после чего к нему прочно приклеивается кличка «Живой». Потом Блюмкин не раз оправдывает свою кличку, эсеры выносят ему смертный приговор и любовница выпускает в него 7 пулей, все мимо, в Киеве боевики бросают в него бомбу, Яков успевает выпрыгнуть в окно. Вскоре Сталин отправляет Блюмкина с особой миссией в Персию. Его новое имя – Якуб Заде. И представьте себе, менее чем за полгода ему удается создать с нуля и возглавить ЦК Компартии Ирана, поставить у власти нового хана, создать Гиленскую Советскую Республику, стать комиссаром персидской Красной Армии и получить в боях 6 ранений, после чего получает новое назначение – начальника КПУ в Закавказье, где вместе с молодым Лаврентием Берия топит в крови восстание меньшевиков, а вскоре снова отправляется с разведзаданием в Персию и под видом дервиша путешествует по Персии, Афганистану, Индии и Непалу, активно осваивает восточные единоборства, потом оказывается в Монголии и Китае, путешествует в поисках Шамбалы по Непалу. В общем, Блюмкину удалось сделать просто головокружительную карьеру в АКПУ, но в 1929 году случилось непредвиденное. Из СССР был выслан Лев Троцкий, самый главный покровитель Блюмкина. А Яков, сохраняя верность своему кумиру, привез из Константинополя семье Троцкого две книги, где между страниц симпатическими чернилами были написаны письма Троцкого семье. Такого предательства Сталин простить не мог, и Блюмкин был арестован. Остается только добавить, что у Якова было две любовницы, уже известная вам Лиза Миронова, машинистка КПУ, и Лиза Горская, сотрудница иностранного отдела КПУ. Именно Горская и сыграла в судьбе Якова роковую роль. Блюмкин перед арестом посетил Миронову и, оставив ей бумаги, поехал к Горской, она издала его АКПУ. Кстати, Горская вскоре после расстрела Блюмкина уехала в качестве нелегала в США, где стала женой известного нашего разведчика Василия Зарубина и активно участвовала в краже документов по атомной бомбе, завербовав более 2 десятков американских ученых, имеющих прямое отношение к проекту «Манхэттен». «А что стало с Зарубиной потом?» – спросила я. Она благополучно вернулась с мужем в СССР и в возрасте 86 лет попала в Москве под машину, если не ошибаюсь, в мае 1987 года. Вот так, развел руками генерал. И все-таки мне непонятно, почему Хоффман не забрал с собой манускрипт со стены в квартире Веретенниковой, спросил Суходольский. Забрать этот манускрипт значило навести КГБ СССР на верный след, и Хоффман сразу это понял. Поэтому он, скорее всего, просто сфотографировал картинку. Для него это было достаточно. Таким образом, обстановка в квартире осталась нетронутой, и никому в голову не пришло,